Глава 21. Новый слуга. Эта новость для остальных уже давно была не новостью. Я хотел было приступить к очередной медитации, но Ломоносова в поместье не было уже второй день. «И где его носит?» — спросил я строго Семена. «В церкви-с». Я удивился. Если вспомнить, что его оттуда изгнали, непонятно, почему он вдруг решил замаливать грехи. «Ладно. Это пока отложим». Я вышел на пробежку и разминку. На улице уже гостила первая осень, но было все так же тепло. Я наматывал круги по яблоневому саду, вдыхая аромат природы. Крепостные уже начали собирать урожай, и то тут, то там можно было увидеть мальчишек и женщин, собирающих яблоки в плетеные корзины. Как только они наполнялись, красавицы несли фруктовый груз на голове, напевая песни. Насколько я понял, баритинские относились к своим людям по-божески. Семен буквально молился на моего отца, который ввел такие порядки, и совсем ничего не говорил про давно почившего деда, что указывало в разность подходов в управлении хозяйством. Я добежал до своей привычной полянки, где продолжил уже магическую тренировку. Заклинания огня срывались с рук в разы быстрее. Но меня интересовала тень. Сегодня я носился как угорелый, смещая тело под немыслимыми углами, пока не получилось сделать траекторию полукруга. В дуэли я использовал только-только изученную технику, при которой смещение можно было делать в форме линии. Теперь же я освоил и двухточечный маршрут, при котором мог маневрировать буквой «Г», но все упиралось в размер тени. Пока она равнялась полутора моим ростом, такие финты не очень-то полезны. Однако понять принцип их действия и ввести в практику стоило того. Я был упорен в своем желании добиться прогресса, и потому спустя 5 часов тень пополнилась еще одним процентилем. Теперь у меня их было 5. Я тут же протестировал свои возможности и был приятно удивлен. Рост тени увеличился сантиметров на 20, и я мог уклоняться еще дальше. О материализации пока речи не шло, но какой-никакой успех. Мой желудок давно уже урчал, как голодный динозавр, ведь завтрак я пропустил, но с лихвой нагнал на обеде, поглотив такое количество блюд, что заставил сестру и мать таращиться на меня, как на внеземное существо. «Как в тебя столько влезает?» — заметила Ольга Дмитриевна, элегантно разрезая ножом курочку и кладя в рот маленькие кусочки. Я же держал по целой ножке в каждой руке и наслаждался вкусом нежнейшего мяса. Степановна умела готовить так, что сверху оно было с хрустящей корочкой, а внутри таяло во рту. Как кулинарный ценитель в прошлом, я не мог не отметить ее виртуозного владения искусством готовки и потому нахваливал стряпню этой женщины при первой же возможности, заставляя богиню кухни смущенно отмахиваться. «Может, у него паразит завелся?» — размышляла вслух Анна, заставив матушку отложить нож и вилку на тарелку. «Ну, знаешь, мам, такой длинный ленточный червь!» Ольга обмакнула губы в салфетку и дала затрещину дочке, а потом обмахнулась рукой, как будто ее едва не стошнило. «Чтоб я больше не слышала подобное за столом!» «Маменька, мне кажется, это Анне надо провериться. Такой ехидной в ее возрасте ну никак нельзя быть». «Давно ходить под себя перестал», — вспылила девушка. «Пора бы уже тебе повзрослеть, сестричка, а то так распугаешь всех женишков». Я облизнул пальцы и положил кости на тарелку, ее тут же унес Егорка. Тот самый мелкий веснушчатый головастик, что запер меня в кладовке, когда я только-только появился в этом мире. Мальчишка ни секунды не раскаивался в своем поступке, а глаза так и горели дьявольским огоньком, как бы нашкодить еще больше. Не помогала даже порка. И откуда столько энергии в 12-летнем тельце? «Мое замужество тебя не касается», — вспылила сестра. «А я думаю, засиделась ты в девках, Анна. Пора бы уже косу заплести». Я едва успел уклониться от летящей рыбьей головы. Она попала прямо в мальчишку с подносом, и тот выронил тарелки с объедками на пол. «Анна, что ты творишь? А ты, Артем, зачем допекаешь ее? Вы хотите довести меня? грозно сказала Ольга Дмитриевна. Вопрос о замужестве уже давно остро стоял в поместье. Младшая Баритинская отвергала всех женихов, даже тех, что могли поправить финансовое положение рода и предоставить ему места силы. По сути, мы держались сейчас только на родственниках с других семей, любезно предоставлявших свои ресурсы для обучения наших бойцов. Но долго так продолжаться не могло. Потому Анна так остро и отреагировала на мою реплику. Отец разбаловал ее и позволил сам выбирать жениха, тогда как другие родители назначали пару своим детям. Я бы не стал так задевать сестренку, но она сама напросилась. Пусть последит за своим острым язычком. В общем, обед мы закончили в тишине, только со двора доносились подвывания служки, которого прилюдно пороли за разбитые тарелки. Этот дьяволенок скорее играл, чем действительно корчился от боли. Я уже не раз видел, как мужики из боевого крыла колотят его тренировочными мечами, а тот хоть бы хны, лыбится, как дурной, сколько ни ударь его по голове. Такое чувство, что она у него чугунная. Я вышел на улицу. Приятная тяжесть в животе намекала на послеобеденный отдых, но я хотел потратить это время на другое дело. «Что, Егорка, получил нагоняй?» Я присел на лавочку рядом с ним. Мальчишка грязными руками теребил пыльную рюшку рубахи. «Как кобыли сена надавали!» — ощерился он, не унывая. «Да мне-то что, барин, лишь бы веселье было, а то без смеха и день не день». «Погляжу, ты у нас весельчак», — заметил я и лениво смотрел, как проезжает мимо телега, груженная яблоками. Амбары Баритинских ломились от урожая. В этом году он был рекордным за последние 10 лет. «Семен, сказал, все, больше не будешь ты работать на кухне». Егорка вытер соплю и махнул рукой. «Не мое это призвание, барин», — важно сказал Головастик. Я чуть не расхохотался. «А в чем же ты хорош?» «Ну, я выносливый», — гордо выпятил он хилую грудь. «А еще быстрый». «Ого! Ну, с такими навыками не пропадешь», — поддакнул ему я. «А что же, матушка? Поди, тяжело ей теперь без помощника будет. Ты ведь самый старший из 5 детей». Парнишка насупился и, опустив голову, сжал кулаки. «Переживем. Я что-нибудь придумаю». «Батька пьет?» «Пьет». Он не скулил, не просил подачек и здесь повел себя как маленький мужчина, а не шкодливый засранец. Это мне понравилось. Тем более спектр моих возможностей расширялся. Нагрузка на Семена выросла, хоть тот и не жаловался, но камердинеру тяжело было находиться в нескольких местах сразу. Опыт старика мне нужен под рукой. А вот мелкие поручения некому выполнять. Из разряда «принеси-подай». Здесь мне требовался преданный человек, что не побежит с доносом к матушке. Ее мало кто любил, но перечить не смели. Егорка же отдельный случай. На него давно все плюнули и не пытались перевоспитывать. Такой сможет вытерпеть и побои, и розги, но не проколется. «Шебутной ты, Егорка, а ведь не глупый малый, совсем не глупый». Я зажмурился от лучиков солнца, упавших на глаза. «Нехорошо такому таланту пропадать. Говоришь, придумаешь что-то. А что ты можешь? Пойти воровать?» «Да хоть бы и так». «И чего ты добьешься? Расстроишь матушку, оставишь помирать с голоду братьев и сестер. Они ведь без твоей помощи совсем никак». Мальчишка до побеления пальцев сжал доску и прикусил губу. «С таким подходом только острог светит, Егорка». Я сорвал соломинку и смотрел, как ребенок медленно переваривает сказанное, проходя через все стадии осмысления. Эмоции одна за другой проскакивали по его лицу, а тело извивалось под лавкой, не в силах усидеть на одном месте хотя бы полминуту. «Что же мне делать?» Он с надеждой посмотрел на меня, отбросив привычную веселость. Я пожал плечами и сплюнул надкушенную сочную соломинку. «А мне по что знать? Это твои проблемы». Мальчик раскачивался туда-сюда и, будто что-то решив для себя, соскочил со скамьи, взъерошил бешено сухие волосы и бухнулся в ноги. «Артем Борисович, возьми меня к себе!» «И зачем оно тебе?» — спросил я, не глядя на него. У меня все строго. Палками не бью, но дураков не держу. Боюсь, не справишься ты, непослушный боли». «Справлюсь, барин, справлюсь!» — с горящими глазами сказал мальчонка. «Семен с Феликсом как к вам попали, так ходят, задрав нос, все при деньгах, сыты, умыты». «Они не просто так харчи свои лопают». Я встретился с Егоркой взглядом. «Оба работают без отговорок». «Я тоже буду работать, Артем Борисович! Возьмите, Богом прошу! Не пожалеете! Все буду делать! Хуж побить кого так это мигом!» Я расхохотался над этим микровоином. «Ну, с этой задачей и без тебя есть кому справляться. Дай-ка подумать». Я нарочно напустил на себя важный вид и тянул время, заставляя парнишку нервно ловить каждое изменение на моем лице. Для себя я уже давно все решил. Главное было хорошенько помариновать этого хлопца. «С почтой справишься?» «Справлюсь, барин! Да еще как! Мои ноги сами по себе бегают, вы только укажите, куда! Все донесу, все доставлю, никого не подведу!» «Главное, чтобы и голова на месте оставалась!» «Ладно, попробуем. Чего уж там. Но говорю сразу, один промах, и пойдешь ты на все четыре стороны, Егорка». «Понял, барин». «Хорошо, что понял. Тогда вот тебе первое поручение. Беги, найди Ломоносова. Он сейчас в церкви. Передай ему, что Артем Борисович хочет видеть его сегодня вечером по срочному делу». «Срочному делу», — повторил про себя Егорка и повернулся, чтобы драпануть. «Стой! На вот, матушке передашь». Я кинул ему 2 рубля, на которые можно было купить хлеба на пару дней. Больше давать не стал, чтобы у нового посыльного был стимул доказать свою полезность. Я договорился с Семеном, чтобы тот уладил вопрос с мальчишкой, а сам пошел в зачаровальню. Дела у нас пошли споро. За 5 ножей мы чистыми обогатились на 5000 рублей. Елисею этой суммы досталось 290 целковых. Он получал 10% только со своих изделий, что я считал вполне справедливым. А Феликс выручил 1000. Для Громовца это довольно большие деньги. Тем более для вчерашнего жулика, который в месяц, даст бог, наскребал 300 рублей. А тут буквально за 3-4 дня. Это сподвигло его наседать на Елисея, ускорить темп производства. Рыжий торгаш, как типичный игрок в лотерею, с замиранием сердца ждал, получится ли очередной артефакт или сегодня пусто. После пары удачных ножей закономерно последовал откат. Но мастер не унывал. Он знал эту систему от и до. Потому лишь посмеивался над жадным коммерсантом. «Чего ты ржешь, плешь старая? Давай работай! Ну же, мне деньги нужны!» Ходил из стороны в сторону Феликс. Елисей протирал набор фокусировочных камней тряпочкой и складывал их в пазы формочки. «И на что они тебе так скоро понадобились?» Я вошел в комнату, как раз посреди разыгравшейся сцены. «Ты же только недавно получил комиссионные. Уже все потратил?» «Артем, ты тут? Здравствуй, дорогой!» «Не хочет работать!» — махнул он рукой на камнезора. «Вот, заставляю, — кричит, — ману истратил. Одни убытки от дурака. Столько ножей перевел». «Так зачем тебе деньги? Опять варить собираешься?» «Я подхожу к делу по-деловому, барин. Нельзя останавливаться, когда фортуна лицом повернулась. А хоть бы и на варку. Ты представляешь, какие деньги люди готовы отдать ради новых волос? Их не так просто отрастить». «Серьезно? И еще как? Не у всех есть выход на некромантов. Да и мало их, Артем Борисович. На всех не напасешься. Люди страждят. Я же о них пекусь». Его глаза даже заблестели от такой самоотдачи, пытаясь выдать слезинку. «Так вот в чем дело. А я думал, ты о своем кармане печешься». Я с улыбкой переглянулся с Елисеем. «Ему все мало, как свинье брюхо. Не слушай ты его, барин». Мастер косо посмотрел на торгаша. «Пушинка к пушинке, и выйдет перинка. А ты, старый козел, не наговаривай на меня. Забыл, кто тебя в люди вытащил? Да если бы не я, ты свою десятину не скоро бы получил. Скажи спасибо. На мне все держится. На продажах». «Ага, продавал бы ты воздух без моих ножей. Ах да, ты уже им торговал. И как успехи? На хлеб с солью хватало». Их ругань можно было слушать бесконечно, поэтому я просто мысленно махнул рукой и взял фокусировочный камень на тень. Сегодня я хотел попробовать создать что-то новое. От цепкого взгляда Феликса это не ускользнуло, так что вскоре он прекратил препираться с мастером и, облизываясь, как кот на сметану, мягонько подступил сбоку. Даже привстал на цыпочки, чтобы убедиться, это оно. Елисей тоже расположился рядом и, нахмурившись, скрестил руки на груди. Для него новая стихия была за гранью понимания, ведь он смыслил только в стандартных трех – в воде, огне и ветре. Мастер работал над тем, чтобы вернуть себе былую форму, но никогда не поздно учиться чему-то новому. Он смотрел, как молодой ученик один за другим разрушает ножи, и сердце старика кровью обливалось. Он никак не мог помочь. «Дурная ты голова, пес шелудивый, бесполезная колода!» Как только не ругал себя мастер, но жадно ловил конструкт теневого узора, пока не нашел закономерность на 30-й болванке. «Артем, стой! Вот тут смотри, как попробуй!» Он показал пассаж и, покопавшись в закромах мастерской, вытащил вдруг черный плоский кругляш и вставил его в паз фокусировочного камня, как насадку. «Должно полегче пойти!» Это был гематит, специальный ингредиент для работы с тенями. Он позволил мне сгладить некоторые моменты, где я больше всего проседал. Я даже не знал, как объяснить заключавшуюся проблему. Если при контакте с другими стихиями работа шла с чем-то материальным, то здесь иной расклад. Ведь тень могла быть как объемной с физическими принципами, так и чем-то иллюзорным, не поддающимся логике. Я не знал, за что ухватиться. Учебник по зачарованию тени основательно прочтен, но там были только азы. Я уж было решил, не поспешил ли. Теоретической базы не хватало, но упрямство взяло свое. Спустя 6 часов работы в режиме медитации, на втором плане бытия, я был выжат как лимон и плюхнулся в подставленный Феликсом стул. Все это время мои спутники были рядом, помогая в мелочах и чуть ли не вырывая друг у друга тряпочку, чтобы вытереть пот с лица барина. Нож окутался светло-серым слоем, исчез из материального мира и снова вынырнул. О его появлении известил металлический звон о гранитную плиту. Дарманьяк едва не схватил его, но Елисей чудом успел оттянуть за шкирку торгаша и первым взял в руки артефакт. «Так-так», — бурча себе под нос, он исследовал получившийся нож, чуть ли не пробуя его на зуб. 1%. «С узором, конечно, беда, еще поработать надо, но для продажи пойдет». «Так дрянь или нет?» — нетерпеливо спросил Феликс. «Сам ты дрянь, рыжая харя! Вещь добрая! Иди уже!» Он бросил нож жулику, и тот немедля ринулся прочь в конюшню. По его словам, в соседнем городе как раз был интересующийся тенями дворянин. Меня эта гонка сильно подкосила. Не думал, что так сложно работать со стихиями при 5%. Надо бы увеличить сначала их значение, иначе ни на что другое не будет хватать сил. Мана и вовсе вся ушла, так не пойдет. Я отыскал в библиотеке мастерской 2 книжицы. «Теневой баланс», «Методика создания зачарованного оружия» и «Власть силуэтов. История запретной стихии». Оказывается, раньше эту силу долго сдерживала церковь, потому что с помощью нее можно было преодолевать барьеры. Клирики забили тревогу и сняли анафему, только когда придумали новую технику построения своих защитных заклинаний. До этого любого, кто осмелился освоить тени, казнили без суда и следствия. Вот такой вот прагматичный подход у церкви. К тому моменту, как я подошел на ужин, Ломоносов уже был дома. Я отвел его в сторону. «Что с тобой такое, Иван? Мы же договаривались на сеанс утром. Что ты делал в церкви?» Мужчина согласно кивал и смотрел в пол, поправляя очки. «Артем, ты новости читаешь? Ты про того некроманта, что ли?» «Про него именно», — нервно вздохнул Ломоносов. «Ну и что? Неужели ты думал, что Скоржинский спустит покушение на тормозах?» «Да, но я ему помогал, Артем. Ты не понимаешь, я...» Он положил мне руку на плечо и второй большим пальцем указывал себе в грудь. «Я помог ему выследить этого человека». По его лицу пробежала мрачная тень. «Мы так не договаривались. Володя сказал, что ему сломают ногу или руку в воспитательных целях, но...» Он блеснул стеклами очков перед тем, как посмотреть на меня. «Я убил человека, Артем. Это большой грех».